Глава 10. Особые черты, с незапамятных времен сделавшие английских общественных деятелей тем, что они есть, побудившие стольких юристов стать членами парламента и стольких богословов примириться с епископским саном, давшие возможность стольким финансистам разбогатеть, спасшие стольких политиков от забот о завтрашнем дне и стольких судей от укоров совести, не чужды были и Юстасу Дорнфорду. Короче говоря, у него было прекрасное пищеварение. Он мог пить и есть в любое время, не заботясь о последствиях, и умел неутомимо работать, даже в области спорта. Здесь к его неутомимости присоединялся еще тот запас нервной энергии, который отличает человека, побеждающего в беге на дальнюю дистанцию, от того, кто в таком состязании проигрывает. И вот, став королевским адвокатом, он уже целых 2 года продвигался вперед рывками и скачками, а теперь баллотировался в парламент. Вместе с тем, его меньше всего можно было назвать карьеристом. Его красивое смуглое лицо со светло-карими глазами выражало спокойную рассудительность и даже мягкость. У него была приятная улыбка, тонкие усики, и парик еще не успел испортить его черных волнистых волос. Окончив Оксфордский университет, он на правах практиканта стал обедать в столовой юридической корпорации. Поступил на службу к известному младшему адвокату, специалисту по обычному праву. Когда началась мировая война, он был младшим офицером в Шропширском полку, потом перевелся в кавалерию, а затем вскоре попал на передовую, где ему повезло больше, чем многим другим. После войны он очень быстро выдвинулся как адвокат. Стряпчие любили его, никакой судья не мог сбить его с толку. А перекрестные допросы он вел мастерски и всегда словно сожалел, когда ему удавалось что-либо доказать. Он был католиком, но скорее по воспитанию, чем по убеждению. И, наконец, отличался высокой порядочностью в отношениях с женщинами. Его присутствие на обедах при объезде округа, если и не заставляло умолкнуть развязавшиеся языки, то, во всяком случае, сдерживало их. Он занимал в Харкорт Билдингс квартиру, удобную и для жизни, и для работы. Каждое утро в любую погоду ездил верхом в Гайд-парке, причем до этого успевал, по крайней мере, 2 часа поработать. Затем, приняв ванну, позавтракав и ознакомившись с утренними новостями, он к 10 часам отправлялся в суд. После 4, когда в суде кончались занятия, он до 7:30 опять изучал дела. Вечерами Дорнфорд раньше бывал свободен, а теперь проводил их в парламенте. И так как он редко ложился спать, не посидев еще часок-другой над каким-нибудь делом, то время его сна сокращалось с 6 до 5, даже до 4 часов. С Клэр они уговорились так. Она являлась без 10:15, разбирала его корреспонденцию и от 10 до 11:15 получала от него инструкции. Затем выполняла необходимую работу. Уходила и возвращалась в 6, чтобы доделать то, что оставалось от утра, или получить новое поручение. На следующий вечер после описанного нами в начале 9 Дорнфорд появился в гостиной на Маунт-стрит. Хозяева поздоровались с ним и познакомились с Адрианом, который был снова вызван по этому случаю. Мужчины принялись обсуждать вопрос об устойчивости фунта и другие не менее важные проблемы. Вдруг леди Монт провозгласила: «Суп! А куда вы дели Клэр, мистер Дорнфорд?» Дорнфорд, не замечавший до сих пор никого, кроме Динни, с легким удивлением посмотрел на хозяйку. «Она ушла из Темпла в 7:30 и сказала, что мы еще увидимся». «Ну тогда пойдемте вниз», — заявила леди Монт. Прошел целый час. Один из тех томительных часов, хорошо известных благовоспитанным людям. Когда 4 человека поглощены мыслью о чем-нибудь таком, что они не могут обсуждать при 5-м, а 5-й чувствует их тревогу. Их было слишком мало, чтобы слова одного не были услышаны всеми остальными. Юстас Дорнфорд тоже не мог вполголоса беседовать с кем-либо из своих соседей. И с той минуты, когда он инстинктивно почувствовал, что, не зная, в чем дело, может невольно совершить бестактность, он старался придерживаться самых нейтральных тем, вроде вопроса о премьер-министре, об отравителях, которых так и не нашли, о вентиляции палаты общин, о том, что там не знаешь, куда девать свою шляпу, и о других, столь же интересных для каждого вещах. Но к концу ужина он ясно почувствовал, что хозяевам необходимо поговорить о чем-то своем, чего он не должен слышать. И ему пришлось срочно придумать деловой разговор по телефону. Едва он вышел из комнаты в сопровождении Блора, как Динни сказала: «Ее, наверное, заманили куда-нибудь, тетечка. Можно мне уйти? Я попытаюсь узнать, что случилось». «А лучше подожди нас, Динни», — ответил сэр Лоренс. «Лишние 2-3 минуты теперь уже не имеют значения». «А вы не думаете, — заметил Адриан, — что все-таки следовало бы сказать Дорнфорду? Ведь она бывает у него каждый день». «Я скажу ему», — согласился сэр Лоренс. «Нет», — возразила леди Монт. «Не ты, а Динни. Подожди его здесь, Динни. Мы пойдем наверх». Таким образом, позвонив человеку, у которого заведомо не было дома, и вернувшись в столовую, Дорнфорд застал там одну Динни. Она предложила ему сигару и сказала: «Простите нас, мистер Дорнфорд. Дело касается сестры. Прошу вас, курите. Вот кофе. Блор, вызовите мне, пожалуйста, такси». Когда они, выпив кофе, стояли вместе у камина, она, глядя на огонь, поспешно заговорила: «Видите ли, Клэр ушла от мужа, и он только что приехал, чтобы увезти ее обратно. А она не хочет, и ей сейчас очень трудно». Дорнфорд задумчиво хмыкнул. «Я очень рад, что вы мне сказали, а то я чувствовал себя за ужином как на иголках. Боюсь, что мне придется сейчас поехать узнать, не случилось ли чего». «Могу я сопровождать вас?» «Спасибо вам, но я был бы искренне рад». Динни не колебалась. Он мог быть ей очень полезен. Однако, подумав, она ответила: «Благодарю вас, но, пожалуй, это может не понравиться сестре». «Понимаю. Прошу вас, сообщите мне, если я хоть чем-нибудь смогу помочь». «Такси у подъезда, мисс». «Когда-нибудь, — сказала Динни, — вы мне расскажете о процедуре развода».